Любое тело тормозится куполом до нуля. Проницаемость односторонняя. Метеориты благополучно падают на планету. Думаю, газы через него тоже проходят беспрепятственно, иначе плотность атмосферы уже бы зашкаливала за все разумные нормы. Никто не может понять физической природы этого купола, но есть одна особенность, позволяющая предположить его искусственное происхождение. Нет, с радостью переключилась на другую тему. Как ты советовал, провели несколько пусков на расстоянии 500 км друг от друга и тщательно замерили получившуюся высоту купола. Благо для этого не пришлось тащить королевские тяжелые ракеты. Обошлись более легким вариантом серийной ракеты с облегченной кумулятивной головной частью и хорошей оптикой для наблюдений. Торможение остывшей кумулятивной струи куполом хорошо видно. Уже серийные ракеты есть, способные достать до таких высот, удивился Сергей. Есть, ответила нет на первый вопрос. Если облегчить боевую часть, то они вполне достают до нужной высоты. Их, не так давно, запустили в серию, а королеву поручили разрабатывать новую ракету. А как с помощью ракет вы выяснили искусственное происхождение купола? Не то чтобы выяснили, все-таки данных недостаточно, но установили его, предположительно, ячеистую структуру. Сейчас Королев занят разработкой дешевой исследовательской ракеты, чтобы точнее определиться с размером и формой ячейки. Искусственностью от этого барьера так и прет. Не бывает в природе таких структур. Таких, это каких? Спросил Сергей. Представь поверхность фасеточного глаза стрекозы. Вот так предположительно купол выглядит. Только фасеты ни на что не опираются. Не может быть такая структура естественного происхождения. Узнав радиус фасеты, можно вычислить месторасположение генератора этого барьера, легко догадался Сергей. Именно, но нужно много пусков. В трубу вылетим. Дай задание нашим умникам, пускай соберут бот с новой энергетической системой, для облета купола изнутри. С энергией, надеюсь, скоро проблем не будет. На днях поеду на окончательную сборку и запуск реактора. Не получится ничего с ботом. Купол гасит все электричество где-то в 50 км от себя. Магия держится дольше, но 10 км предел. Телеметрию возле самого купола мы, как ни старались, так ни разу не смогли получить. Только метание камней остается, как прозвали этот процесс с ракетчики. Зато Королев счастлив. Столько пусков, масса доработок внедряется. И все это за наш счет, ты меня удивляешь, хмыкнул Сергей. Почему не выдавила половину затрат Сбери? Он сказал, что хрен с ней, с баллистикой поручил Королеву разработку крылатой ракеты. Той высота не нужна. Пришлось соглашаться на полное наше финансирование при продолжении работы в необходимом нам направлении. Обхитрил он тебя, значит, усмехнулся Сергей. Кстати, а портал удается за барьер пробить? Нет, покачала головой нет. Сдается мне, что запирали тут кого-то крепко, и на совесть перекрыли все пути из ловушки. Будем думать и искать, должны когда-то мы выбраться с этой планеты. А чем тебе здесь не нравится? Нет спутникового телевидения, улыбаясь, ответил Сергей. Пошли спать, мне завтра к Шуа надо попасть, да ребята новые амулеты подготовили для активации. У него заодно поспрашивай про паразитов и купол. Попросила нет, за этим и еду, надумал, моих родных, омолаживать? Спросил Шуа, шумно потягивая чай между словами. А ты подумал, как это преподнести людям? Спросил в ответ Сергей. Правда, без швыркания, вылечить я втихаря смогу. Внезапному выздоровлению никто не удивится, но омоложение, даже медленное, надо будет как-то объяснять тем же соседям. Придумаю что-нибудь. Ты главное, сделай. Опять стал настаивать друид. Ты придумай, а потом я сделаю. Сам знаешь, что затаскают их добрые люди, если внезапно увидят омоложение в действии. Хочешь дать повод чекистам подозревать твоих родных в связи с тобой? Без проблем. И омоложу, и новые документы пробью. А если не хочешь, то думай. Времени у тебя много. С живой водой, даже самые пожилые твои потомки долго смогут прожить. Вот что ты за существо такое вредное. Одно слово, человек. Сам же не рад будешь, если твоих в оборот возьмут. Охрану я им выделять не собираюсь. Вон золото им отсыпь. Пускай сменит место жительства и документы поменяют. Золото, буркнул Шуа. Хорошо, буду думать, как это дело провернуть. Чё, правда, золото дашь? Удивился Сергей. Нет, конечно, тогда их быстрее на тот свет отправят лихие люди, чем ваши чекисты. Проходил уже. Шуа отставил пустую чашку. Давай про твои дела поговорим, «Раз моими заниматься не хочешь», — добавил он недовольно, — «не буду сильно придираться к словам, так что давай поговорим о наших делах». Друид только хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Нет, упоминала, про серебряные закладки в стенах пещер, от чего защищаешься?» — задал Сергей вопрос, глядя на друида. Тот поморщился. «Говори, несердечные секреты выпытываю. Ты знаешь, что такое большая трещина в земельной плоти? Ты про тектонический разлом?» — сразу догадался Сергей. «Вчера с нет это обсуждали. Ты защищаешься от паразитов?» Подходящее название. После раздумий подтвердил Шуа. «Так вот, возле тектонических разломов души пиявки или паразиты могут относительно легко проникать в наш мир и захватывать слабых духом существ. На той стороне не один вид паразитов или душ пиявок. Их много. Одни сильнее, другие слабее. Но всем им нужна энергия. Именно за ней они рвутся в наш мир. В последнее время, или эти паразиты стали сильнее, или защита этого мира слабеет. На меня за последние 50 лет уже 3 раза нападали, пока я спал, еле отбился. Так часто нападают, что остальные друиды про них забыли», — не поверил Сергей. «Не забывай, что они живут в лесу. Он их очень хорошо защищает. Это я под землю залез, да вдобавок над самой трещиной живу. Но у других друидов есть амулеты, которые они не используют. Взял бы себе один такой, у меня есть». Шуа полез пятерней за пазуху и вытащил кусок знакомой белой деревяшки. «Вот он, только я же говорю, паразитов много разновидностей. Те, которые нападают на меня, деревяшку совершенно не боятся. Они другие. Против них используешь серебро? Приходится. Теперь не поспишь в неподготовленной пещере. Обязательно какая-нибудь тварь вцепится. Почему серебро тогда с собой не носишь? А ты почему не носишь?» Вопросом на вопрос ответил Шуа. «Не было необходимости». Пожал плечами Сергей. «То есть серебро тебе магичить не мешает?» — удивился друид. «Да не особо. Я его даже в амулетах использую. Силен», — похвалил Шуа. «А мне вот приходится так, как умею обороняться. Серебро возле тела мне мешает, а в стенах терпимо. Скажи, Шуа, а подобное раньше случалось? Я имею в виду массовые прорывы паразитов». «Ну а как же», — вздохнул тяжело друид, — «не просто же так мы друг друга с атлантами резать начали. Мне Ворс рассказывал совершенно другую историю, хотя про причину он как раз ничего не говорил. Сначала одни вдарили, потом в ответ другие. Остановились и начали выяснять причины, когда уже все было кончено. Окончилась война так плохо, что результат разбирательства стал никому не интересен. А ты, значит, решил докопаться до правды? Что-то ведь надо было делать. В жизни всегда должна быть цель, иначе никак. Вот поэтому собралась нас маленькая кучка желающих и нашла причину. Все равно странно. Никто среди друидов не воспринимает опасность от паразитов всерьез. Они не сталкивались с пиявками так, как я. И что уж говорить, многие не верят в версию начала войны из-за пиявок. А зачем паразитам эта война потребовалась? Другие войны на Земле тоже их рук дело? — полюбопытствовал Сергей. «Энергия им нужна, не знаю для чего, и как они вообще там живут, но к нам пиявки за энергией лезут. Меня, когда подселились, почти насухо выдаивали, прежде чем их изгонять удавалось. В магических существах, вроде нас с тобой, энергии очень много, в людях крохи». Сергей недоверчиво хмыкнул. «Больше потратишь, чем получишь в войнах между людьми. Хотя, мне кажется, что инквизиция охотилась именно на магически одаренных людей. Пытки в эту версию тоже хорошо вписываются. Меня интересует, как будет проявляться подселение паразита в обычного человека. По-разному. Может сразу начать убивать, может сдерживаться какое-то время. Плохо, если попадется умная тварь и подселится в мага или рядом будут накопители с энергией. Тогда она утолит первый голод и будет действовать очень расчетливо. Есть у меня подозрение, что ко мне одна и та же пиявка присасывалась. Не я ее изгонял, а она сама меня оставляла, чтобы другой раз опять было сковой энергию высасывать». Сергей активировал браслет, переключил отображение на широкую аудиторию и начал демонстрировать друиду фотографии с американских кораблей. «Что скажешь на это?» – спросил он. «Снимки сделаны на нескольких судах, обнаруженных в открытом море. Возможно, они проходили ночью над одним из многих тектонических разломов, расположенных на дне океана. Ничего не скажу. Ты сам прекрасно видишь, что произошло. Вряд ли на этих кораблях были маги или накопители. Поэтому тварь не сдержалась и всех вырезала. Хоть какие-то крохи, но с команды получила. Отжиралась вдобавок на мясе. Куда она делась потом? Отправилась искать другую еду и энергию. Вокруг корабля соленый океан. Мы, когда столкнулись первый раз с этими паразитами, выявили их именно с помощью соли. Я слышал, якобы они боятся соли, но не уверен, что она для них смертельно опасна. Возможно, эта тварь до сих пор плавает в океане, а может, сдохла с голоду. В рыбе очень мало жизненной энергии. Вяло прокомментировал предположение Сергея Друид. Хорошо, что-нибудь знаешь о куполе, закрывающем планету? Пытались улететь? Пытались бомбу далеко забросить, но уперлись в преграду над головой, хотя полеты в планах тоже были. Я знаю про купол, другие друиды тоже знают. Он был обнаружен во время войны. Атланты захотели в нас здоровенную каменюку кинуть, но она отрикошетила. Им самим больше досталось от той атаки. Сначала они думали, что это у нас маг появился, который защитить от подобного нападения может, но позже убедились в своей ошибке. Вот и все сведения. Более углубленные исследования не проводили, зачем, лететь нам некуда. Ладно, пошли моих хлопцев проверим, заодно новые амулеты активирую. Решил закрыть эту тему Сергей, так как других сведений от друида, по всей видимости, можно было не ждать. Пошли. Шуа поднялся со стула. Слушай, а ты можешь мне такой же агрегат продать, как у твоих ребят? Какой именно? Тот, которым они дополнительные коридоры и помещения прорывали. Зачем тебе? Ты же вон, какие катакомбы прорыл, и без всяких механизмов. Так я для души работал, мне сам процесс нравился. А когда посмотрел на твоих ребят, шустро прорезающих коридоры и новые помещения, то пропало желание дальше вручную копаться. Я лучше потом на отделке сосредоточусь. Пояснил причину перехода на механизацию Шуа. Дадим мы тебе горнопроходческий комбайн, не проблема, ответил Сергей. Вот сейчас придем, и ты с ребятами все его нюансы и тонкости обсудишь. А соберут они комбайн быстро. Подземными коридорами они добирались почти час до места в скале, которое им выделил Шуа для организации собственных производств. Скоро аккуратная и изящная отделка стен сменилась гладко отполированной горной породой. Эти коридоры уже твои умельцы прокладывали, пояснил друид. Не понравилось им в моих пещерах. Наоборот, понравилось. Вот и решили не портить, возразил Сергей. Как, по-твоему, будет смотреться обычная полочка для книг и инструментов, прибитая к твоим резным орнаментам, а вездесущая пыль, где будет накапливаться? Пыль легко обычным плетением убирается, так что это не аргумент. А книг у твоих, я вообще ни одной не видел. Про книги я образно сказал. При производстве амулетов, как повлияет на них заклинание, удаляющее пыль. К тому же технологический процесс включает в себя нанесение тонких пленок, посчитает заклинание их пылью, как потом амулет действовать будет. Хочешь реальный разлом получить на месте Уральских гор? Привел Сергей кучу доводов. Хватит объяснять, будем считать, что я поверил и не обиделся, отмахнулся друид. Глава 22. Что-то не слышно шума механизмов, заметил Шуа, когда до их конечной цели осталось всего ничего. Может, перерыв на обед устроили? Не думаю. Светильники тоже не горят. Сергей ткнул пальцем в потолок, на котором изредка попадались электрические лампочки. Всем приготовиться к бою. Отдал он команду, облачаясь в броню. Это ты сейчас кому? Удивился друид. Охране. Ее же здесь нет. Потом объясню. Оборвал Сергей разговор, переходя на быстрый бег. Друид вместе со светящимся облаком над головой пытался держаться рядом, но потом махнул рукой и отстал. Бежать приходилось, опираясь на ночное зрение и слух. Сканер не позволял Сергею нормально ориентироваться в условиях подземелья. Картинка на нем смазывалась и больше мешала, чем помогала, а на бегу подгонять плетение было нерационально. И вообще, Сергей чувствовал какую-то неправильность в происходящем и не желал отвлекаться. Коридор вывел в перпендикулярно расположенный проход. Сергей остановился и огляделся. Направо и налево вел широкий тоннель со сводчатым потолком. Как помнил Сергей из плана строительства, он шел от камеры с порталом до прорубаемых сейчас в скале производственных помещений. Тоннель постоянно петлял, и поэтому, если сравнить с расстоянием по прямой, его длина была раза в три больше. В целях безопасности портал решили делать на удалении от основных производственных и исследовательских помещений. Позже тоннель должны были перекрыть массивные створки. Сергей прислушался. Стояла мертвая тишина. Непонятная возня на самой грани чувствительности неожиданно послышалась со стороны, где должны были идти работы. Со стороны зала с порталом звуков никаких не доносилось, но он располагался намного дальше. Тем более повороты гасили звук. Катав в портальную, Берг за мной!» — отдал короткие приказы вампирам охраны Сергей. Стараясь двигаться бесшумно, он побежал в сторону непонятной возни. Повеяло густым запахом крови. Повесив светляк далеко впереди, Сергей снизил скорость и перешел на быстрый шаг. «Живые есть?» — спросил он в пустоту. «Двое!» — ответил, вышедший из скрыта, Берг в полном облачении. Несмотря на переставший действовать скрыт, вампира, в слабых лучах висящего впереди светляка, все равно было плохо видно. Мимикрирующее заклинание, встроенное в доспех, скрадывало его фигуру. Непонятно ощущаются, то ли ранены, то ли голодны. Наши или чужие? Наши, но я их не знаю. Больше никого? Нет. Вампир замялся. Если они мертвы, то почему я не ощущаю их энергию жизни? Разберемся, ответил Сергей. Веди. «Где ты их чувствуешь?» Берт обогнал его и целенаправленно свернул в первое, появившееся на их пути, боковое ответвление, из которого сильно несло кровью и дерьмом. Обычный запах для поля боя или скотобойни. Зафиксировав первый светляк в тоннеле, Сергей создал второй и отправил его вслед за телохранителем. В комнате, которую, похоже, использовали для отдыха и еще как столовую, было все залито кровью. Куски тел были разбросаны по всему помещению. Оторванные головы вампиров, раньше работавших здесь, аккуратным рядком стояли на обеденном столе. Верх черепа был у всех срезан. Скальп не удален полностью, а как салфетка откинут на лицо жертвы. Часть голов была уже лишена головного мозга. В одном из них торчала ложка, как будто кого-то прервали во время этой жуткой трапезы. Пока Сергей осматривал комнату, вампир приблизился к куче изуродованных и распотрошенных тел, сваленных в углу помещения. «Стой!» — приказал Сергей. «Она там!» — ответил охранник. «Под телами!» «Не спеши! Не загораживай обзор и отойди ко мне!» Вампир сместился в сторону и, пятясь, вернулся к Сергею. Тот, не торопясь, силовыми плетями стал убирать тела и оторванные конечности в сторону. Вскоре из-под очередного фрагмента показалась окровавленная голова молодой вампирши. «Помогите!» — прохрипела она. Вампир дернулся к ней, но Сергей успел его придержать силовыми плетями. Это было быстрее, чем произносить приказ вслух. «Замри!» – продублировал он голосом. «Что здесь произошло?» – задал Сергей вопрос вампирше. «На нас напали. Помогите, я ранена!» – жалобно проговорила девушка. В это время пришел вызов на браслет. «Командир, все, кто был в портальной, мертвые и лишились голов в буквальном смысле», – доложил Катр. «Я думаю, их головы находятся здесь», – мрачно ответил Сергей. «Портал полностью лишен энергии», — добавил охранник, и все части, сделанные из металла, рассыпались в песок. Пока Сергей отвлекся на разговор, Берт приблизился к девушке, чтобы оказать помощь. Он убрал боевую перчатку с руки и потянулся к ней. Неожиданно гора тел взлетела вверх от мощного рывка вампирши навстречу. Монструозная лапа с острыми когтями перехватила протянутую руку вампира за локоть и дернула на себя. Все произошло так быстро, что ни вампир, ни Сергей не успели отреагировать. Подкинутые вверх тела еще даже не начали падать, а существо с головой девушки-вампирши уже ломало крепкими объятиями спину охранника. Броня крошилась под его лапами и превращалась в песок. Лицо девушки быстро трансформировалось и, внезапно вытянувшаяся челюсть, впилась в шею телохранителя. Тот, несмотря на сильнейшие травмы и повреждения, встряхнул свободной рукой и, выхватив из воздуха пистолет, выстрелил твари в висок. После первого выстрела существо сильно вздрогнуло и откинуло голову назад, выдрав при этом кусок мяса из шеи Берта. Телохранитель быстро переместил оружие и загнал ствол пистолета в глазницу монстра, выдавливая глаз, затем он снова нажал на курок. После второго выстрела затылок твари разлетелся веером осколков. Тела, подброшенные стремительным движением твари, давно упали на пол, а вампир все давил и давил на курок. Пистолет стоял на задержке, но он не обращал на это внимания. «Катр, быстро к нам, достань пистолеты, стреляй, не раздумывая, если увидишь кого-то кроме нас», — отдал Сергей команду второму охраннику, который продолжал оставаться на связи. «Черт, отставить всех, Шуа не подстрели, он где-то идет еще, остальных без разговоров». «Понял, командир, иду», — коротко ответил вампир. «На броню не надейся», — добавил Сергей. «Она против этих существ бесполезна». От звука голоса Сергея Берт, лежащий в обнимку с мертвым монстром, перестал мучить разряженный пистолет. Он оттолкнулся от тел погибших и перекатился на спину. Броня, закрывавшая до этого вампира полностью, осыпалась песком на пол. Среди кучи белых песчинок поблескивали камни накопителей. Голова Берта пригнулась к одному плечу, так как мышцы с противоположной стороны шеи были вырваны. «Командир, помоги! Эта тварь всю энергию из меня высосала!» – прохрипел вампир. Сергей быстро приблизился к Берту и бросил в него несколько малых исцелений. Потом положил руку ему на лоб и влил столько энергии, сколько тот был в состоянии принять. Раны вампира на глазах стали затягиваться. «Перезаряди пистолет и дай его мне», — приказал Сергей. Берт молча выхватил полную обойму, поменял ее и протянул оружие Сергею. «Серебряные и разрывные», — подтвердил охранник. «Пойдет, у тебя еще есть?» Вампир молча выхватил такой же пистолет. «Посмотри, здесь должна быть нормальная еда. Пойду к отра встречу», — дал совет Сергей и вышел в тоннель, держа оружие наготове. Развесив светляки, насколько хватало видимости, он принялся ждать. Первым появился телохранитель. Он был без брони и двигался налегке в боевой ипостаси. «Шуа скоро подойдет», — доложил вампир. «Подождем. Заодно твой напарник в норму придет. Хорошо его эта тварь потрепала. Главное, жив», — спокойно заметил Катр. Через некоторое время послышались шаги друида, а вскоре и он сам показался из-за поворота тоннеля. «Прорыв?» — задал Шуа вопрос, еще издали. «Похоже», — согласился Сергей. «Одну тварь мы убили, другая находится дальше, живых нет. Эх, надо было раньше сказать вам про закладки и серебро», — с досадой произнес Шуа. «Мы знали о них, Шуа, но не придавали серьезного значения этой информации. Кто же знал, что эти паразиты могут среди бела дня в голову залезть? Меня интересует, почему никто не вышел на связь и не объявил тревогу. Думаю, им просто нечем было связываться», — ответил Сергею Берт, подошедший сзади. «Эта абразина из меня всю энергию мгновенно откачала, не только из накопителей, но также из брони. Не думал, что ее можно так осушить, ведь она сразу распалась. Хотя обычно распад Мотала начинается через пару недель». «Так», — обдумал ситуацию Сергей. «От прямого нападения этих тварей помогает серебро. Доставай одну обойму, разделим патроны на всех, хоть какая-то защита», — обратился Сергей к Катру. «Если у вас было с собой серебро, то почему пиявка на вас напала?» — удивленно спросил Шуа, беря два патрона. «Они вообще боятся приближаться к этому металлу. Оно не совсем у нас», — пояснил Берт. «Оно где-то рядом. Это как так? Не знаем пока», — обрезал Сергей. «Выдвигаемся. Я впереди. Катр и Берт прикрывают в боевой ипостаси». Он первым пошел по тоннелю. Вампиры молча заняли свою позицию, предварительно перейдя в другую форму. Позади всех двигался, постоянно ворча, Шуа. Периодически от главного тоннеля шли ответвления в стороны, но следуя указаниям Берта, Сергей шел прямо. Они дошли до развилки. Вправо тоннель был только обозначен, а влево вел в тупиковое помещение, где согласно плану должна потом быть одна из лабораторий. «Сюда», — указал налево вампир, — «опять кровью несет». Светляк залетел в просторное, но пока не оконченное помещение. Повинуясь Сергею, он завис под потолком куполообразной формы и увеличил яркость, равномерно освещая еще одну бойню. Возле дальней стены стоял полуразвалившийся проходческий мультикомбайн. Трупы вампиров были также сложены в одном углу. На этот раз они были хорошо объедены, но головы были на месте, за комбайном. Уточнил Берт местоположение твари. «Стреляйте в руки и ноги. Если будет угроза жизни, то в голову», — тихо приказал Сергей. «Я все слышу», — медленно выговаривая слова, донесся мужской голос из-за обломков техники. «Стреляйте сразу в голову. Ха, ха, ха, себе, Сочь». Не закончив фразу, существо выскочило из-за комбайна. Человеческие черты оно уже потеряло. Мускулистое тело было покрыто мелкой чешуей. Все четыре лапы, как у обезьяны, заканчивались пальцами с острыми когтями. Даже голова была изменена и покрыта костяными наростами. При этом получившееся существо оставалось прямоходящим. Скорость монстра достигала скорости вампира, но телохранители Сергея сейчас находились в боевой ипостаси, а поэтому были значительно быстрее. Град пуль обрушился на тварь. Они сбили ей координацию, чем ощутимо замедлили, но урона не нанесли. Движения твари стали дерганными из-за попадающих по конечностям пуль. Сергей не имел при себе пистолета, но имел кое-что другое, захваченное в свое время на память у немцев. Когда началась стрельба, он выхватил гранату из ниоткуда и скрутил колпачок, резко потянул запал. Выждав минимальное время, Сергей метнул гранату в сторону твари. Та не обратила внимания на медленно летящий и неопасный, с ее точки зрения, предмет. Стремясь увернуться от пуль, она дергалась, но приближалась к Сергею и вампирам. Прикрывая друг друга, телохранители быстро меняли пустые обоймы. Наконец, запал сработал. Акустический удар оглушил всех, но временная глухота помогла не слышать верещание твари и ругательства друида, убегающего в тоннель. Взвесь серебряной пыли окутала помещение. Тварь ослепла от частичек серебра и потеряла ориентацию в пространстве. Пометавшись в разных направлениях, в надежде кого-нибудь поймать, она зацепила комбайн и начала крушить, и так разломанный механизм. Вампиры прекратили огонь и мотали головами, приходя в себя после акустического удара. Сергей силовым щупом попробовал отрезать у твари задние лапы, но ее просто откинуло в сторону от удара. Тварь тут же попробовала вскочить, но Сергей не стал дожидаться, когда она снова начнет нападать. Он подхватил ее одной силовой плетью и поднял вверх, а второй попытался оторвать лапу. Тварь верещала, но, не имея точки опоры, не могла освободиться. Лапы поддавались с трудом. Связки суставов порвались достаточно быстро, но шкура не давала возможности окончательно отделить конечность. В конце концов, Сергею надоело заниматься ерундой, и он оставил измочаленную лапу в покое. Вместо этого резким движением он свернул твари шею. После этого Сергей спокойно и почти без сопротивления провернул голову два раза вокруг оси, и она оторвалась от тела. Жуть! Подвел он итог устроенному сражению. Давно я так башки не откручивал. Все живы? Вампиры за это время успели немного отойти от взрыва гранаты. Вроде все, ответил Берт. Проверь друида, распорядился Сергей. Сам он переместил голову твари поближе к входу. Катр, стрельни в тело. Прозвучал выстрел. Обезглавленный труп вздрогнул, принимая в себя пулю с чавкающим звуком. Интересно. Сергей подошел к телу твари поближе. Командир, сказал вставший рядом телохранитель с пистолетом наготове. Ты почувствовал выброс энергии в момент смерти этой хрени? Нет, и я нет. Такое чувство, что она мертвая была, или энергия ушла в другое место, высказал предположение Сергей. Заметь, здесь нигде нет энергии. Даже весь мотал разрушен. Я же говорил, эти пиявки сосут энергию отовсюду, заявил Шуа, вернувшийся с Бертом. Они дохрена высосали в этот раз, произнес Сергей. Чем это нам может грозить? Не знаю, вздохнул друид. Нечего мне тебе сказать. Не встречал я раньше таких тварей. Те, которые мне в пещерах попадались, уже полудохлые были от голода. Про тех, что в меня пытались залезть, я ничего сказать не могу. Не может быть, чтобы совсем никакой информации не было. Поспрашивай родичей. Не только же здесь паразиты прорываются в наш мир, посоветовал Сергей. А мы пока эту тварь изучим, да защиту везде поставим. И правда, они серебро не любят. Берт, Катр, вы больше никого живых не чувствуете? Нет, синхронно ответили телохранители. Тогда берите тело веревкой, что ли, его обвяжите и тащите в сторону портала. А я с Шуа пойду быстрой дорогой до замка. Нет, командир, мы должны быть с тобой. Нам Крон голову оторвет, если узнает, что мы тебя оставили одного, возразил Катр. Тогда несите голову, а я понесу тело. Не стал спорить Сергей. Пошли, Шуа, придется в этот раз в круговую добираться. Пока маяк не доставим, портал здесь открыть не удастся. Ну так свяжись со своей женой, пусть кого-нибудь быстроногого зашлет с маяком. Поди, старый пьяница никуда из-за компьютера не делся. Он и проведет гонца по быстрым дорогам. А это мысль, согласился Сергей. Привет, радость моя. Поздоровался он с Нет, перейдя на мыслесвязь. «Привет, ты когда домой? Я же вроде не так давно уехал», – удивился Сергей. «Что-то случилось. Англичане выдвинули ноту протеста в связи с аннексией их колоний в Африке. Я им дополнительно сунула новый налоговый кодекс. Помнишь, Крипс переживал, что без него тяжко будет. Теперь вообще грозятся всем цивилизованным миром нам войну объявить. Поехала сейчас в Кремль, будем общаться. Что говорят американцы?» Молчат, даже дежурных слов поддержки не произнесли. Разумное поведение с их стороны, но непонятно, чем оно вызвано. Пробормотал Сергей. Тряхани Судоплатова. Может, его информаторы что-то знают о молчании американцев. Тебя-то когда ждать? Спросила Нет. Не люблю я эти политические игрища. Я тоже не люблю. На встрече с англичанами наберешь меня. Я с ними сам пообщаюсь удаленно, так сказать. Ухмыльнулся Сергей. Сейчас тебе придется решить другую проблему. Слушай, глава 23. Расположились на ожидании в главном тоннеле, в месте выхода из подземелья Шуа. Пока было время, Сергей решил рассмотреть тварей. Вторую тоже захватили с собой по пути сюда. Они сильно отличались, Та, что мутировала из девушки, была более человекоподобная. Или мутация только началась, или так она и должна была выглядеть. Тело больше напоминало человеческое, но уже без половых признаков. Руки и ноги были тонкими, но заканчивались мощными ладонями с когтями, которые были обычными, как у зверей. Никакой суперостротой и суперпрочностью когти не обладали. Шкура из очень мелких чешуек телесного цвета тоже не была какой-то особенной. Рыба прямоходящая, заметил Берт, после того как Сергей попробовал сковырнуть несколько чешуек, да хоть ящерица. Нам главное понять, как их убивать быстро можно, ответил Сергей. Думаешь, командир, будут другие нападения? Я предполагаю, что это еще цветочки, ягодки. Когда пойдут, мы здесь все кровью умоемся. Надо мощный и компактный огнестрел создавать для борьбы с этими тварями. Может, они среагировали на большое количество энергии, сконцентрированной в одном месте, выдвинул предположение друид. Может и так, но это не решающий фактор. Задумчиво проговорил Сергей, переворачивая следующее тело, более мощное и гораздо сильнее измененной твари. У меня с бойцами. Он кивнул на телохранителей. Постоянно с собой громадный запас магической энергии, но прямых нападений на нас не было. Хотя это далеко не первый наш визит в район Уральских гор, Сергей приступил к внимательному осмотру второго тела. Его процесс изменения затронул сильнее. Конечности стали мускулистыми, как укачка на анаболиках. Чешуя была крупней, и уже так просто сковырнуть ее не получалось. Трансформация черепа тоже зашла очень далеко. Мощные челюсти и острые клыки не предусматривали травоядного питания. При этом гортань и язык изменились так, что возможность общаться с помощью речи сохранилась. Все-таки граница истончается, сокрушенно проговорил Шуа. Понадобится много серебра. Кстати о нем, посмотрел Сергей на друида. Не поделишься? Нет, говорила, что у тебя несметные запасы. Дам немного. Но насчет несметных запасов она ошибается. Я, когда бактериями увлекся, много экспериментировал. Вот в результате этих экспериментов запасы и появились. Тогда тряхни стариной и начинай развлекаться с бактериями по новой, посоветовал Сергей. Видимо, придется. Вздохнул Шуа. Вот жил же спокойно, но тут появился ты, и все полетело непонятно куда. Одно слово, человек, мне не трудно. Я могу и уйти. Только твари появились независимо от меня. Сам видел фотографии. Я к тем кораблям никаким боком не причастен. Если надо много серебра, то мне нужны помощники. Один я столько не переработаю и не перетаскаю. Будут тебе помощники, столько, сколько надо, пообещал Сергей. А еще лучше, если весь труд механизировать. Глядишь, и родственников своих на работу пристроишь. Артель создашь официальную. От государства льготы получишь. Тогда с омоложением никаких проблем не будет. Выходи в мир. Хватит под землей одному сидеть. Я подумаю, пробасил друид. Технику-то дашь, для механизации? Дам, конечно. Пришлю ребят, вздохнул Сергей, вспомнив про погибших. Других, с ними обсудишь, какая тебе техника необходима. Изготовим ее вне очереди. Чувствую, что скоро серебра понадобится очень много. В это время пришел вызов от Нет. Слушаю, ответил Сергей по мысли связи. Занят? Не очень. Сидим, ждем гонца. Скоро должен быть, заверила Нет. Я сейчас на встрече с англичанами. Будешь говорить? Включай трансляцию. Сергей уселся на землю возле стены и положил руку на колени. «Важный разговор», — сказал он друиду. «Не вмешивайся». Над браслетом появилось объемное изображение английского посла и еще одного человека с надменным лицом. «Приветствую, мистер Крипс», — поздоровался Сергей с ним. «Я здесь очень занят, так что давайте без рассусоливания. Какие у вашего государства ко мне претензии?» «Парламент и король Великобритании Георг VI не согласны с захватом территорий, принадлежащих короне на африканском континенте. К тому же высокие налоги, которые вы вводите на добычу сырья и полезных ископаемых, очень не понравились многим влиятельным людям. Таможенные пошлины вообще выше всех разумных величин. Короче, вам не нравится, когда нельзя грабить других», — сократил Сергей речь посла до конкретной причины. «Доходы от грабежа обещают сильно упасть, и потому торгаши надавили на короля. Я нигде не ошибся, если сильно упрощать, то все верно», — улыбнулся посол, а сидящий рядом с ним мужчина с надменным лицом, наоборот, скорчил кислую физиономию. «Но, тем не менее, Англия выдвигает вам ультиматум. Если в течение месяца вы не откажетесь от планов по захвату наших колоний, то мы объявим вам войну. «Интересно будет на это посмотреть», — хмыкнул Сергей. «Ваш король пошел по стопам Ксеркса, тот, правда, море высечь приказал, и обошлось без последствий. Но не думаю, что со мной этот номер пройдет так же просто и легко. Вы просили говорить по делу», — напомнил Крипс, а сами пустились в рассуждения на отвлеченные темы. «Это у меня нервное», — спокойно объяснил Сергей. «Понимаете, мистер Крипс, мы за всю войну не потеряли ни одного вампира. Было несколько легко раненых, но это не считается. А сегодня ночью я потерял 28 вампиров». Его лицо закаменело, а голос сделался тихим. «И сделали это всего две твари. У нас Армагеддон приближается. По всему миру резко участились прорывы в нашу реальность весьма агрессивных существ. А вы мне хотите ультиматум в этот момент предъявить? Как Армагеддон?» Удивился и испугался одновременно посол. «Это я образно, но от реальности не сильно отличается. Можете взглянуть». Сергей повернул браслет так, чтобы в его поле зрения попали останки монстров. Выждав несколько секунд, он перевел камеру опять на себя. «Посмотрели, что это за твари? Спросите американцев. Запросите данные из своего морского ведомства по пропавшим и найденным в море пустым судам. Я не думаю, что это секретная информация. Мы так и сделаем. Я передам ваши слова его величеству. Но, что насчет ультиматума? Глупость должна быть наказана. Вы со мной согласны?» Сергей посмотрел прямо в лицо посла. «Нет, нам известны все зачинщики». «Да», — раздался голос девушки. «Король, кстати, был против, до самого последнего момента. Про короля понятно, он просто опять с тобой связываться не хочет». Сергей рассмеялся. «Его тогда не трогаем. Остальных желающих повоевать, достать хоть из-под земли, полностью допросить и судить. Стенограммы допроса в сокращенном варианте опубликовать во всех крупных печатных изданиях. Если откажутся, поступать по той же схеме. Сомневаюсь, что главред любой газеты будет чист как стеклышко. Слишком уж хлебная должность. Вам все понятно, господа?» «Вы услышали ответ?» Сергей улыбнулся Крипсу. Сидящий рядом с ним господин стал бледным как покойник. «Нет у меня сейчас времени играть с вами в долгие игры. Следующий ультиматум закончится намного печальнее для вас или любой другой страны. Попытка манипулировать другими странами и натравливать их на меня, как вы любите делать, завершится так же плачевно. Теперь вы решили выдвинуть нам ультиматум?» «Отмер, наконец, второй англичанин. Ты чем слушал, неуважаемый мистер?» Посмотрел Сергей на него как на идиота. «Ультиматум – это требование. Никаких требований и условий я не озвучивал. Я отдал распоряжение своим людям. Чувствуешь разницу? Я так понимаю, что ты один из этих дебилов-инициаторов. Не переживай, следствие и суд закончатся очень быстро. Вы поделитесь с нами информацией об этих созданиях?» Задал вопрос посол, которого угрозы Сергея никак не задели. «Не вижу причин скрывать данную информацию. Опасность висит над всеми людьми. Может, хоть в этих условиях вам хватит ума не воевать между собой? Хотя о чем я говорю? Вы будете грызться до последнего, даже в закипающем котле, в котором из вас будут варить суп. Добрый день, Сергей. Приветствую Хирохита», — ответил он на звонок. «У вас тоже началось? Ты говоришь про они? Они?» — переспросил Сергей. «В японской культуре они называют демона. Долгое время он существует в бесплотной форме, но иногда принимает человекоподобное обличие. Питается человеческим мясом и его очень трудно убить», — пояснил император Японии. «Если ты про них, то да, началось. Есть многочисленные жертвы. Спасает, что демоны привязаны к одному месту и не могут уходить от него далеко. Вам удалось кого-то из них убить? Расстреляли из морских орудий. Обычные пули они не берут. Ты знаешь, что вообще происходит? Идут многочисленные прорывы по всей планете. Какие-то сущности из других планов реальности захватывают тела людей и изменяют их, а потом начинают убивать окружающих и питаться ими. У тебя вся страна находится на границе одного из самых больших разломов земной коры на планете. Эти разломы как-то облегчают проникновение сущностей в наш мир. Что ты посоветуешь?» — спросил Хирохита. «Сейчас мои подданные просто сбегают от они, а потом это место расстреливается из тяжелых орудий. Но так скоро вся страна превратится в руины с мечущимися по ним людьми. Мы пока выяснили, что от вселения спасает серебро. Введи в приказном порядке ношение серебра», — предложил Сергей. «Пока я со своими людьми не нашел другого способа. Не у всех есть деньги на серебро. «Мы не такая богатая страна», – печально произнес император. «А ты посчитай, что выгодней, разрушать инфраструктуру или каждому выделить небольшой кусочек. Задача-то для начальных классов. У меня нет столько серебра. К тому же бедняки его сразу продадут. Ты император или кто?» – вкратчиво задал вопрос Сергей. «Массированная информационная накачка жителей твоей страны о необходимости иметь при себе серебро даст довольно быстрый результат, если альтернатива – смерть, выкупай его у населения за золото. Думаю, скоро цены на эти металлы поменяются, и соотношение будет противоположное. Кинь клич среди своих богатеев. Пусть жертвуют имеющиеся запасы на благо страны. А чтобы не продавали, введи ответственность за это и тем более за покупку серебра, вплоть до смертной казни. Номер на каждой серебрушке выбить и закрепить за отдельным человеком. Проверки устраивай. Есть масса возможностей обезопасить население таким способом и сделать это быстро. Каждый час промедления обходиться будет очень дорого. Напомню, твоя страна на краю самого крупного на планете разлома, а значит, самая уязвимая. Я понял тебя, Сергей. Благодарю за совет, ответил Хирохита. Я тебя попрошу еще об одной вещи, остановил Сергей, собравшегося прервать связь императора. Слушаю. Раз уж у вас есть фольклор, который очень точно описывает твари, то надо копнуть данную тему поглубже. Я уверен, что это не первое пришествие они на земле Японии. Как-то в древности их научились побеждать. Найдите эту информацию. Даже если она звучит сказочно, ее все равно стоит обдумать. Все настолько плохо, как написано в этом отчете, спросил Иосиф Виссарионович у Берии. Если не хуже, товарищ Сталин, ответил тот, отчет составлялся по данным двухдневной давности. Что по этому поводу говорит товарищ Сергей? То же самое, что указано в бумагах. Пока средство одно, иметь при себе серебро в количестве не меньше 20 грамм, если находишься в местах геологических разломов. На всех режимных объектах моим приказом введен порядок ношения серебряных жетонов. Из новых данных, только трагические события в Японии и рост стоимости серебра на мировом рынке. Выходит, появление живой воды и необходимость создавать серебряную тару под нее уберегли нас от намечающегося глобального серебряного кризиса, усмехнулся Сталин. Выходит так, согласился Берия. Мы даже смотрели сквозь пальцы на контрабанду серебра в нашу страну. Параллельно с этим идет уточнение расположения новых месторождений, основываясь на информации, предоставленной еще летом товарищами Сергеем и нет, затраты на эти мероприятия удалось существенно сократить, а также, что более важно, значительно ускорить по времени. Какие-то дополнительные исследования проводятся по этой проблеме? Спросил Иосиф Виссарионович. Да, товарищ Сталин, по совету товарища Сергея, мы дали указание историкам найти похожие события в прошлом. Возможно, в мифах и легендах какого-нибудь из народов есть указание, как бороться с этими существами, когда они уже вселились в человека. Все указывает на то, что подобные события происходят не в первый раз. Хм, Сталин задумался, а потом задал вопрос. А что по этому поводу говорят товарищи-друиды? Ничего не говорят, и это очень странно, ответил Берия. Пока только один из них, по словам товарища Сергея, вспомнил про этих существ, и он же подсказал способ защититься от них. Остальные или не помнят, или делают вид, что не помнит. Товарищу Сергею кажется, что на друидов было произведено внешнее воздействие, избирательно стеревшее или заблокировавшее память о прошлых вторжениях. Он утверждает, что опасность от этих существ самими друидами не воспринимается как серьезная. Кроме как посторонним вмешательством в их разум, он объяснить это больше ничем не может. Вот даже как. Сталин в задумчивости встал и начал медленно ходить по кабинету. Берия и присутствующий тут же Судоплатов вскочили со своих мест, но Иосиф Виссарионович не обратил на них внимания. Какие еще меры предпринимаются? Наконец, задал он вопрос. Дано поручение разработать оружейникам мощное и легкое ружье под усиленный патрон с серебряной разрывной пулей. Товарищ Сергей даже согласился изготовить высоконагруженные части такого оружия из металла. А сам товарищ Сергей, чем занят? Он проводит собственные исследования. По нашим данным, в его распоряжении имеются два трупа этих существ. На просьбу поделиться, товарищ Сергей посоветовал добыть самим подобные трофеи. Тем более, с его слов, скоро возможностей для этого будет хоть отбавляй, хмыкнул Берия и продолжил. Также в срочном порядке отозвана из леса товарищ Наташа. Точно не уверен, но она каким-то образом связана с магическим оружием. Если мое предположение верно, то можно ожидать появления магического амулета, направленного против этих существ. Иными словами, все опять упирается в товарища Сергея. Сделал вывод Иосиф Виссарионович. Что у нас в Англии происходит, товарищ Судоплатов? Паника в высшем свете, товарищ Сталин. Усмехнулся тот. Те, кто не успел сбежать, уже вовсю дают показания, после публикации которых идут массовые аресты. На основе газетных материалов, не поверил Сталин. Их же ни один суд не примет во внимание. Вы же знаете, как легко вампиры могут заставить говорить правду любого. Они всего-навсего предложили свои услуги Скотланд-Ярду. Так что даже арестовывать никого не пришлось. Полицейские просят только ответить на несколько вопросов, а вампир производит свое воздействие. Этого более чем хватает. В общем, Англия сейчас недовольна ультиматумов. Ну что, думаешь, выдержит? Спросил Сергей, откручивая наручные крепления, которыми Рона была пристегнута к массивному столу, вырезанному из корабельной бронеплиты. Если меня выдержал, то новичков тоже выдержит, ответила вампирша. Можешь сам проверить, если есть желание. Желание то есть, но вдруг я его погну, тогда другой стол мы опять будем 2 дня ждать. Лучше рискнем с тем, что имеем. Грохнем тварь, в крайнем случае. Сергей открутил гайки на зажиме с одной руки и перешел ко второй. Или она нас грохнет, иронично возразила Рона. Двоих не успеет, я сбегу подальше, пока она тебя есть будет, серьезно ответил Сергей. Я еще молодой, и мне меня жалко, добавил он, не сдержав улыбки. Давай вставай. Сергей отошел от стола, установленного в центре самого большого помещения тюрьмы, и крикнул помогавшим им вампирам. Несите. Глава 24. Нет, рассматривала вырезанные из твари органы через диагност. Как-то маловато энергии, по сравнению с тем объемом, что они высосали из наших людей и техники, сказала она. Это не совсем та энергия, к которой мы привыкли, хотя и очень похожа, ответила вампирша, возглавляющая исследовательскую группу. На самом деле мы видим только отголоски этой странной энергии. Лишь из-за ее высокой концентрации в извлеченных органах она стала заметна. Возможно, эта энергия присутствует также в других органах и тканях, но мы ее просто не видим, по причине низкого содержания. Предполагаю, что надо дорабатывать диагност. Скорее всего, есть еще диапазон ему пока недоступный. Это плетение создавалось для других условий в другом мире. Удивительно, что оно хоть так здесь работает. Вздохнув, сказала нет. Вы уже прикинули возможные изменения в его структуре? Пока только начали, ответила вампирша. Сейчас ребята работают в этом направлении. В теории должно получиться, а на практике сможем попробовать, когда командир освободится. Но есть проблема сохранности органов. Охлаждение помогает предохранить ткани от разложения, но не препятствует рассеиванию энергии в пространстве. А серебряный контейнер пробовали? Конечно, но с ним о сохранности вообще говорить не приходится. Ткани этого существа, любые мягкие ткани, уточнила вампирша, распадаются при соприкосновении с серебром. Попросту говоря, гниют прямо на глазах. Мы провели гистологические исследования. Клетки начинают разрушаться не столько из-за самого серебра, сколько из-за воздействия, оказываемого им на расстоянии. Не обязательно, чтобы был физический контакт, пояснила она. Серебряная иголка, покрытая слоем лака, также пагубно влияет на клетки тканей, как и голый металл. В них стреляли серебряными пулями. Напомнила нет, шкура этих существ, пока они не умерли, имела аномальную прочность. При этом время контакта пули с телом было очень коротким, максимум 0,1 доли секунды. Этого недостаточно для эффективного воздействия и нанесения ощутимого вреда. Надо минимум 1 секунда. Мы сейчас разрабатываем состав с высоким содержанием серебра, который будет прилипать к месту попадания. Возможно, он будет более эффективен. Подумайте над пулей шприцем из металла, посоветовала нет. Эти существа умеют разрушать металл, напомнила вампирша. Вряд ли они будут эффективны. Сама же говорила о коротком времени воздействия. Что работает в одну сторону, то должно работать и в другую. Шприцу требуется пробить кожу, создав усилие выше порогового на ограниченном участке, и впрыснуть серебросодержащую жидкость. Не думаю, что шприц пуля успеет разрушиться за миллисекунды, необходимые для этого, а острие иглы из металла можно сделать сколь угодно тонким с сохранением прочности. Вампирша поставила заметку в своем браслете. Интересная мысль, но давай вернемся к этим органам. Изначально насыщенность энергией лежащих перед тобой органов была разной. Функция, исполняемая ими в организме, тоже неизвестна. Похоже на какие-то железы, но на мертвом теле точно это установить проблематично. Вампирша задумалась ненадолго, а потом продолжила. Внутренние органы у этих существ слабо напоминают человеческие, и у обоих предоставленных трупов сильно не походят друг на друга, как будто это два разных вида. Впрочем, строение тела тоже имеет значительные отличия. То есть, это не связано с тем, что одно существо получилось из тела мужчины, а другой женщины. Уточнила нет, оба существа бесполые и различия в строении не объяснить половыми признаками. Произошла очень быстрая трансформация тканей. Уверена, что генетически это тоже другие существа. Возможно, энергия ушла на перестройку организма, но тогда, куда делась основная масса съеденной плоти жертв? Вопросов очень много. Вампирша опять задумалась и неуверенно продолжила. Интересное предложение выдал Архонт. Этот может. Согласилась нет. Какое? Он сказал, что эти органы должен употребить человек, в сыром виде и желательно свежевырезанными. По словам Архонта, в зависимости от того, какой орган человек съест, таким магом и станет. Вампирша неуверенно улыбнулась. Писец припрыгал. Ошарашенно произнесла нет. Вы ему верите? Он физически не умеет обманывать и шутить. Заторможенно ответила девушка. БЛ, мягкий знак. Если об этом узнают, то... Она не договорила. Архонт, ты меня слышишь? Как ей показалось, закричала мысленно нет. Слышу. Раздался в ее голове спокойный голос Архонта. Это правда, что обычный человек, съев какой-нибудь из этих органов, станет магом. Правда. А если съем я или вампиры? Нельзя. Почему? Другая магия. Не такая, как ваша. Конфликт. Ты же знаешь, что меня Сергей сделал магом, влив своей крови. Это такой же процесс? Да. Только магия другая. Чем она другая? Смерть. Не понимаю. Растерялась нет. Объясни. Архонт промолчал. Мы же выяснили, что в этом мире вся магия завязана на так называемую магию жизни. Даже друиды, пришедшие до нас, используют ее же. Откуда смерть? Там, где есть жизнь, всегда есть смерть. Архонт, ты можешь объяснить более понятно? Возмутилась нет. Это же жизненно важная для нас информация. Я понятно все объяснил. Удивился он. Черт, выругалась вслух девушка. Понятно он объяснил. Передразнила она Архонта. Пусть Сергей его расспрашивает. Что он сказал? Поинтересовалась вампирша. Есть можно только людям. Нам и вам нельзя. Другой тип магии используется. Так значит это, правда? Поедая этих тварей, люди смогут стать магами? Да, мы придержим эту информацию, но она недолго будет оставаться тайной. Если прорывы участятся, то кто-нибудь обязательно проведет подобные эксперименты. Как же все не вовремя-то? Сокрушалась нет. Мы уже жили в мире, где среди людей рождались маги. Пожала плечами вампирша. Ничего страшного не вижу. Архонт, приобретенная людьми магия будет передаваться по наследству? Спросила нет вслух. Не всегда, но будет. Ответил тот сразу обеим девушкам. Возможно, ты не понимаешь, к чему это приведет. Терпеливо пояснила нет вампирши. А приведет появление магов к трансформации структуры власти, изменению законов и прочего. Грубо говоря, начнется глобальный передел всего и вся. А глобальный передел – это глобальная война. Архонт, какие маги будут появляться среди людей? Разные. Но ты сказал, что это магия смерти. Да. И при этом утверждаешь, что маги будут разные. Как такое возможно? Основа одна, способ использования разный. Но для нас эта энергия смертельна? Нет. Ничего не понимаю. Сдалась нет. Опасно есть органы и становиться магом, который оперирует энергией смерти. Перехватила расспросы вампирша. Да, несовместимые энергии, подтвердил Архонт. Но где есть жизнь, там есть смерть, возразила она. Твои слова, слабый маг умрет, а Сергей, ему безопасно, но бесполезно. Он ничего не получит от поедания этих органов, да, потому что он уже умеет использовать магию смерти, догадалась нет, умеет, но ему нельзя, запрещено. Кем запрещено? Архонт промолчал. Закончили с вопросами, заявила нет, глядя на вампиршу. Если ты еще не поняла, то каждый ответ Архонта порождает десятки следующих вопросов. При этом ситуация становится все более запутанной. Но главное мы поняли, возразила вампирша. Поняли. Но что теперь с этим делать дальше? Готово. Сергей отошел от очередной заготовки. Рона молча положила руку на лоб нового вампира и залила пакет с языком. «Я тоже закончила», — доложила она и сразу предупредила. «Бужу, где я?» — спросил очнувшийся вампир. Он дернулся, но фиксаторы на руках и ногах даже не шелохнулись. «Мы друзья», — проговорила Рона на языке вампиров. «Переходи на русский, на нем удобнее разговаривать. Если вы друзья, то почему я пристегнут? Что последнее ты помнишь, и как тебя зовут?» — задал вопрос Сергей. Вампир надменно посмотрел на него и попробовал усыпить своим врожденным умением. «На меня твоя магия не действует. Рона сама вампир, так что не трать зря силы. Лучше представься для начала». Пока Сергей разговаривал с новеньким, Рона работала за диагностическим плетением, развернутым у самой стены, подальше от стола с закрепленным вампиром. Она быстро переключала слои и меняла настройки, пытаясь выявить хоть какую-то аномалию. «Сел из клана вершителей», — представился вампир. «Когда меня освободят?» «Чуть позже. Мы должны сначала тебя проверить». Сергей взял солонку в руку с небольшого столика, предназначенного для инструментов. «Вы каннибалы?» — спросил обеспокоенный вампир, следя за действиями Сергея. «Будете меня есть?» «Нет, просто посолим, чтобы не испортился раньше времени». Рона подняла руку, привлекая внимание Сергея. «Что-то есть, не пойму, очень размытые показания на 10-м слое, сейчас узнаем». Сергей сыпанул соль на вампира, тот мгновенно начал биться в диких конвульсиях, пытаясь ее стряхнуть. Из его горла вырвался звериный рев, мышцы на конечностях вздулись, но крепления, фиксирующие их, даже не шелохнулись. «Уберите!» Сквозь рычание послышались членораздельные звуки. Сергей подождал немного и окатил вампира водой из заранее приготовленного ведра. «Продолжим разговор», — сказал он, когда судороги, сотрясающие тело, закончились. «Кто ты?» «У меня нет имени. Вообще, хозяин не дал мне имя. Я его не заслужил», — успокаиваясь, произнес вампир. «Или пиявка, завладевшая им. И чем ты его можешь заслужить?» — поинтересовался Сергей. «Сила. Ее надо принести хозяину. Тогда он даст мне имя и поделится своей силой. Я стану таким, как он. Зачем отдавать ему силу, если она и так будет у тебя?» «Не понял Сергей. Другая сила, хорошая, у вас ее мало. Много плохой силы, которую может изменить мой хозяин. Много вас, много, очень много. Нам нужна сила», — радостно сообщило существо. Черты лица у него начали плыть и меняться. «Сергей, эта тварь сосет откуда-то энергию», — тревожно заметила Рона, опять быстро переключая режимы на диагности. Он быстро прикинул возможный источник. Все накопители и изделия из Мотала были заблаговременно удалены из комнаты. Даже освещение шло от обычной лампочки. Утечку энергии от себя Сергей не чувствовал и сильно сомневался, что это можно сделать, если он не захочет поделиться энергией сам. «Отсюда!» — ткнула Рона пальцем в пустое место возле стола. «Выйти из скрыта!» — приказал Сергей, увидев проявившихся телохранителей, добавил: «Покинуть помещение, бегом». «Но Крон», — хотел возразить один из них, появившийся рядом со столом, на котором было закреплено существо. Телохранитель держал в руках пистолет, второй стоял поодаль, также с оружием наготове.